Глава 15. Философское понимание человека. Параграф 1. Человек, личность, общество. Общее понятие человека. Один древний мудрец сказал: для человека нет более интересного объекта, чем сам человек. Дидро считал человека высшей ценностью, единственным создателем всех достижений культуры на Земле, разумным центром Вселенной, тем пунктом, от которого все должно исходить и к которому все должно возвращаться. Что же такое человек? На первый взгляд, этот вопрос кажется до смешного простым. В самом деле, кто ж не знает, что такое человек? Но в том-то все и дело, что то, что нам ближе всего, лучше всего знакомо, оказывается и самым сложным, как только мы пытаемся заглянуть в глубины его сущности. И тут оказывается, что загадочность этого явления становится тем больше, чем больше мы пытаемся проникнуть в нее. Однако бездонность этой проблемы не отпугивает от нее, а притягивает, как магнит. Какие бы науки ни занимались изучением человека, их методы всегда направлены на препарирование его. Философия же всегда стремилась к постижению его целостности, прекрасно понимая, что простая сумма знаний частных наук о человеке не даст искомого образа, и потому всегда пыталась выработать собственные средства познания сущности человека и с их помощью выявить его место и значение в мире, его отношение к миру, его возможность сделать самого себя, то есть стать творцом собственной судьбы. Философскую программу можно коротко, сжато повторить вслед за Сократом: познай самого себя. В этом корень и стержень всех других философских проблем. История философии полна различных концепций сущности человека. В античной философской мысли он рассматривался преимущественно как часть космоса, как некий микрокосм, в своих человеческих проявлениях, подчиненный высшему началу, судьбе. В системе христианского мировоззрения человек стал восприниматься как существо, в котором изначально неразрывно и противоречиво связаны две ипостаси – дух и тело, качественно противоположные друг другу, как возвышенное и низменное. Поэтому Августин, например, представлял душу как независимую от тела, именно ее отождествлял с человеком. А Фома Аквинский рассматривал человека как единство тела и души, как существо промежуточное между животными и ангелами. Плоть человеческая с точки зрения христианства – арена низменных страстей и желаний, порождения дьявола. Отсюда постоянное стремление человека к освобождению от дьявольских пут, стремление к постижению божественного света истины. Этим обстоятельством и обусловлена специфика человеческого отношения к миру. Здесь явно стремление не только познать собственную сущность, сколько приобщиться к высшей сущности, Богу, и тем самым обрести спасение в день страшного суда. Этому сознанию чужда мысль о конечности человеческого бытия. Вера в бессмертие души скрашивала зачастую суровое земное бытие. Философия нового времени, будучи по преимуществу идеалистической, видела в человеке вслед за христианством прежде всего его духовную сущность. Мы до сих пор черпаем из лучших творений этого периода алмазные россыпи тончайших наблюдений над внутренней жизнью человеческого духа, над смыслом и формой операции человеческого разума, над тайными, сокрытыми в личностной глубине пружинами человеческой психики и деятельности. Естествознание, освободившись от идеологического диктата христианства, смогло создать непревзойденные образцы натуралистических исследований природы человека. Но еще большей заслугой этого времени было безоговорочное признание автономии человеческого разума в деле познания собственной сущности. Идеалистическая философия XIX – начала XX века гипертрофировала духовное начало в человеке, сводя в одних случаях его сущность к рациональному началу, в других же, напротив, к иррациональному. Хотя понимание действительной сущности человека часто уже просматривалось в различных теориях, более или менее адекватно формулировалось теми или иными философами, например, Гегелем, который рассматривал индивида в контексте социально-исторического целого как продукт деятельного взаимодействия, в котором происходит опредмечивание человеческой сущности, и весь предметный мир вокруг человека есть не что иное, как результат этого опредмечивания. Все-таки целостного учения о человеке еще не было. Этот процесс в целом походил на состояние вулкана, готового к извержению, но еще медлящего, ждущего последних, решающих толчков внутренней энергии. Начиная с марксизма, человек становится в центр философского знания, от которого идут нити, связывающие его через общество со всей необъятной Вселенной. Были заложены основные принципы диалектико-материалистической концепции человека. Построение же гармоничного во всех отношениях здания цельной философии человека – это, в принципе, незавершимый процесс в человеческом самопознании, ибо проявления человеческой сущности крайне многообразны. Это и разум, и воля, и характер, и эмоции, и труд, и общение. Человек думает, радуется, страдает, любит и ненавидит, постоянно к чему-то стремится, достигает желаемого – и, не удовлетворяясь им, устремляется к новым целям и идеалам. Определяющим условием становления человека является труд, возникновение которого ознаменовало собой превращение животного предка в человека. В труде человек постоянно изменяет условия своего существования, преобразуя их в соответствии со своими постоянно развивающимися потребностями, создает мир материальной и духовной культуры, которая творится человеком в той же мере, в какой сам человек формируется культурой. Труд невозможен в единичном проявлении и с самого начала выступает как коллективный, социальный. Развитие трудовой активности глобально изменило природную сущность предка человека. В социальном отношении труд повлек за собой формирование новых социальных качеств человека, как то язык, мышление, общение, убеждения, ценностные ориентации, мировоззрение и другое. В психологическом отношении он имел своим следствием преобразование инстинктов в двух планах: в плане их подавления, торможения, подчинения контролю разума, и в плане их преобразования в новое качественное состояние сугубо человеческой познавательной деятельности – интуицию. Все это и означало появление нового биологического вида Homo sapiens, который с самого начала выступал в двух взаимосвязанных ипостасях – как человек разумный и как человек общественный. Если глубоко вдуматься, то это в сущности одно и то же. Подчеркивая универсальность социального начала в человеке, Маркс писал: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 265. Такое понимание человека подготовлялось уже в немецкой классической философии. Фихте считал, например, что понятие человека относится не к единичному человеку, ибо такового нельзя помыслить, а только к роду. Фейербах, создавший материалистическую концепцию философской антропологии, послужившую исходным началом для рассуждений Маркса о человеке и его сущности, тоже писал, что изолированного человека не существует. Понятие человека непременно предполагает другого человека, или точнее других людей, и только в этом отношении человек есть человек в полном смысле этого слова. Смотри Фейербах, избранные философские произведения в двух томах, том 1, страницы 190, 575, 617, 618. Все, чем обладает человек, чем он отличается от животных, является результатом его жизни в обществе. И это относится не только к опыту, который индивид приобретает в течение своей жизни. Ребенок появляется на свет уже со всем анатомофизиологическим богатством, накопленным человечеством за прошедшие тысячелетия. При этом характерно, что ребенок, не впитавший в себя культуры общества, оказывается самым неприспособленным к жизни из всех живых существ. Вне общества нельзя стать человеком. Известны случаи, когда в силу несчастных обстоятельств совсем маленькие дети попадали к животным. И что же? Они не овладели ни прямой походкой, ни членораздельной речью, а произносимые ими звуки подражали звукам тех животных, среди которых они жили. Их мышление оказалось столь примитивным, что о нем можно говорить лишь с известной долей условности. Это яркий пример того, что человек в собственном смысле слова есть как бы постоянно действующий приемник и передатчик социальной информации, понимаемый в самом широком смысле слова как способ деятельности. «Индивид», — писал Маркс, — «есть общественное существо, поэтому всякое проявление его жизни, даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого вместе с другими проявления жизни, является проявлением и утверждением общественной жизни». Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 119. Психологическая наука дает богатый экспериментальный материал, свидетельствующий о том, что лишь в условиях нормального человеческого общения возможное существование и развитие нормальной человеческой психики, и что, напротив, отсутствие общения, изоляция индивида, проведенная в экспериментальных условиях, ведет к нарушениям состояния сознания, а также эмоционально-волевой сферы человека. Сущность человека не абстрактна, как можно было бы думать, а конкретно исторична. То есть содержание ее, оставаясь в принципе тем же социальным, изменяется в зависимости от конкретного содержания той или иной эпохи, формации, социально-культурного и культурно-бытового контекста и так далее. Однако на первом этапе рассмотрения личности ее индивидуальные моменты необходимо отходят на второй план. Главным же вопросом остается выяснение универсальных ее свойств, с помощью которых можно было бы определить понятие человеческой личности как таковой. Исходным пунктом такого понимания является трактовка человека как субъекта и продукта трудовой деятельности, на основе которой формируются и развиваются социальные отношения. Не претендуя на статус определения, суммируем кратко его, человека, сущностные черты. Тогда мы можем сказать, что человек — это разумное существо, субъект труда, социальных отношений и общения. При этом подчеркивание в человеке его социальной природы не имеет в марксизме того упрощенного смысла, что будто бы только социальная среда формируют человеческую личность. Социальное здесь понимается как альтернатива идеалистически субъективистскому подходу к человеку, абсолютизирующему его индивидуальные психологические особенности. Такое понятие социальности, будучи с одной стороны альтернативой индивидуалистическим трактовкам, с другой не отрицает биологического компонента в человеческой личности, также имеющего универсальный характер. То или иное гипертрофирование отдельных компонентов в структуре человеческой личности, по сути, в понимании человека вообще как такового, имеет место в некоторых современных зарубежных философских концепциях человека, в частности, во фрейдизме и экзистенциализме. Понимание человека в экзистенциализме кратко рассмотрено в главе 2. Сущность фрейдистского истолкования человека заключается в следующем. Фрейд создал свою схему структуры психики, личности, разделив ее на 3 основных пласта. Самый нижний пласт и самый мощный, так называемое «оно», находится за пределами сознания. Там хранятся прошлый опыт, различного рода биологические импульсивные влечения и страсти, неосознанные эмоции. На этом массивном фундаменте бессознательного воздвигается сравнительно небольшой этаж сознательного, того, с чем человек актуально имеет дело и чем постоянно оперирует. Это его «я». И, наконец, третий. И последний этаж человеческого духа, сверх-я, нечто, находящееся над «я», выработанное историей человечества и существующее в системе науки, морали, искусства, культуры. Это идеалы общества, социальные нормы, система всевозможных запретов и правил, иными словами, все то, что человек усваивает и с чем он вынужден считаться. Главным стражем «я» является нравственная сфера личности, сверх-я. В ответ на греховные, неосознанные побуждения оно терзает «я» упреками, чувством вины. Сама по себе фрейдовская схема структуры психики не лишена смысла, хотя и общая интерпретация и характеристика взаимоотношения составляющих ее сфер научно несостоятельны. В основе данной иерархии элементов духовной структуры личности лежит идея о первичности и управляющей роли бессознательного. Именно от «оно» берет свое начало все, что именуется психическим. Именно эта сфера, подчиненная принципу наслаждения, оказывает решающее влияние на поведение человека, определяя его мысли и чувства, а через них и действия. Человек, по Фрейду, машина, движимая относительно постоянным комплексом сексуальной энергии, либидо, безумящим душу эросом, постоянно пронзающим человека своими стрелами. Либидо подвержено болезненным напряжениям и разрядкам. Динамический механизм, ведущий от напряжения к высвобождению, от страдания к удовольствию, Фрейд назвал принципом удовольствия. Ошибка Фрейда не в постановке проблем, а в способе их решения. Положение фрейдизма находится в явном противоречии с данными науки. Человек прежде всего сознательное существо, не только мышление, но и эмоции его пронизаны сознанием. Конечно, в момент, когда он бросается на помощь другому, спасает утопающего, вытаскивает ребенка из огня, рискуя собственной жизнью, человек не думает о значимости своего поступка, не рассчитывает, не обобщает, не размышляет, он действует мгновенно под влиянием эмоций. Но сами эти эмоции исторически сформировались на почве коллективистских навыков, разумных стремлений, трудовой взаимопомощи. Под эмоциональным порывом, казалось бы, безотчетным, лежат глубокие пласты снятой сознательной жизни.